Выяснив, что автор анонимного письма — это, по-видимому, Николас Казински, я немедленно помчался из Баррингтона в Конкорд все рассказать Перри, но перед самым моим приездом ему успел позвонить Матс Бергсон. Глава 8. Ссоры. Конкорд, штат Нью-Гэмпшир, понедельник, 14 июня 2010 года. Войдя в дом, я наткнулся на Гехалвуда. Он стоял в коридоре, словно поджидал меня. Лицо у него было чернее тучи. Никогда еще табличка «Радость жизни», мимо которой я прошел, не казалась мне столь неуместной. «Сержант, с вами все в порядке?» — смущенно спросил я. «Вот как, значит, ковыряетесь в жизни Хелен. Вот чем вы заняты целыми днями». Я горько пожалел, что хранил все в тайне. Теперь я чувствовал, что Гехалвуд в бешенстве и попытался его успокоить. «Сержант, все совсем не так просто, как вам кажется». Он швырнул мне в лицо пачку листков, статьи про Аляску Сандерс и фотографию девушки. Он их нашел. «Черт вас дери, Маркус, ну скажите, что у вас была веская причина». Гехалвуд назвал меня по имени, и это не сулило ничего хорошего. «Хелен не изменяла вам, сержант, и если в последние недели вела себя необычно, то только потому, что хотела вас оградить. Она нашла адресованное вам анонимное письмо и решила ничего не говорить, пока сама не разберется. В тот день, когда она умерла и когда пыталась вам дозвониться, она кое-что выяснила, и я знаю, что именно». Я достал из заднего кармана брюк конверт и протянул Гехалвуду. Он прочел анонимку, лицо у него было ошарашенное. «Письмо вам послал Николас Казински, тот коп, который...» «Я прекрасно знаю, кто такой Казински», — оборвал меня Гехалвуд. «И, насколько я понимаю, Хелен тоже это знала. Письмо написал он, я почти уверен». «Почти?» «Все приметы сходятся, сержант. Например, адрес на кусочке газеты, из которой он составлял текст. Это не может быть случайным совпадением. Остается только съездить к нему и спросить. Я как раз собирался вам все рассказать. Надо ехать к Казински и допросить его». Гехалвуд остолбенел. На меня он глядел с презрением. Я счел своим долгом заполнить паузу. «Сержант, я вам ничего не говорил, хотел вас поберечь. Довольно с вас, вам и так досталось». Снова повисло недоброе молчание, а потом Гехалвуд глухо бросил. «Выметайтесь отсюда, Маркус. Выметайтесь, пока девочки из школы не пришли». Препираться было бесполезно. Я пошел в гостевую комнату, собрал вещички и кое-как запихал в маленький чемодан. 5 минут спустя я уже садился в машину. Гехалвуд стоял на крыльце, словно хотел убедиться, что я в самом деле убираюсь вон. Прежде чем захлопнуть дверцу, я крикнул. «Разбирайтесь! Разберитесь с этим, сержант! Надо выяснить, почему Казински послал вам письмо!» «Кто вам сказал, что это Казински? Кто угодно мог взять у него газету и соорудить эту нелепицу, а вы облажались, как новичок. Вам что, роман ваш в голову ударил? Вообразили, что вы теперь великий сыщик? Клоун, вот вы кто, Маркус!» Я не сдавался. «Зачем кому-то выставлять Казински автором этой анонимки? Это абсурд, сержант! Не больше, чем думать, будто он вдруг решил, что Уолтер Керри невиновен». Керри признался, есть видеозапись его показаний. С чего вдруг Казински вспоминать это все через 11 лет? С того, что это все его 11 лет мучает. Он в инвалидном кресле, наверное, подыхает и хочет облегчить душу. «Не знаю, Маркус, что вы имеете в виду, но вам пора ехать». Он повернулся ко мне спиной и двинулся в дом, и тогда я воскликнул: «Хелен вряд ли бы вами гордилась». Гехалвуд в бешенстве обернулся, остервенело содрал со стены табличку «Радость жизни» и изо всех сил запустил в меня. Она попала в капот моего рейндж-ровера и оставила на нем вмятину. Перед отъездом из Конкорда я зашел попрощаться с Лэнсдейном и рассказал ему, что произошло. «Не уезжайте ни с того ни с сего, Маркус», — урезонивал он меня. «Это выше моих сил, и потом Перри прав. На каком основании я во все это лезу? Вы должны идти до конца. Идите сами, вы коп, в конце концов». «Не могу». «Как это, не можете?» «Я не могу просто так взять и открыть расследование. Вы себе представляете, какой поднимется тарарам в полиции? Я ничего не могу без точных доказательств». Последняя фраза меня огорошила. «Так вот почему вы послали меня вести расследование, чтобы я, как крот, сделал всю грязную работу, а вы бы остались чистеньким, ну браво, Нобелевская премия за трусость!» «Вы сами сразу ухватились за дело, Маркус». Я развернулся, чтобы идти, и тут Лэнсдейн произнес. «Знаете, что сказала бы Хелен?» «Не впутывайте в это дело, Хелен!» Она сказала бы, что Маркус Гольдман из «Правды о деле Гарри Квеберта» никогда бы не отступился. Писатели всегда приукрашивают реальность, мне ли не знать. Через 5 часов я добрался до Манхэттена с его предвечерними пробками, огнями и гомоном. Вернулся в свою квартиру, из которой уехал 3 недели назад, принял душ, заказал еду, потом подошел к окну и стал смотреть на бурную ночную жизнь летнего Нью-Йорка. Я думал о Перри. Не сводил глаз с телефона в надежде, что он позвонит, но напрасно. Я спрашивал себя, сумеем ли мы наладить отношения, или я окончательно потерял последнего друга. Прошло несколько дней. Вестей от Гахлвуда не было. Я несколько раз пытался ему звонить, но безуспешно. Не в силах больше выносить этот холод между нами, я, наконец, сел в машину, вернуться в Конкорд и объясниться. Но пока ехал по Массачусетсу, сдулся. И меня неведомо как занесло в университет Бэрроуза, где я учился и где повстречал Гарри Квеберта. Увидев знакомые места, я почувствовал укол ностальгии. Наведался в зал для бокса, в большую аудиторию, где в один прекрасный день 1998 года отличился перед Гарри Квебертом, прошелся по коридорам, где столько раз шагал со своим соседом по комнате Джаредом, спросил себя, что, кстати, стало с ним за эти годы. Семестр закончился, вокруг было безлюдно. Я направился на филологический факультет, задержался у двери кабинета Гарри. Табличку с его именем сняли. Я потянул на себя дверь. Комнату, похоже, никто не занял. В ней пахло затхлостью. Мебель была лишь та, что положено. Полки и фанерный письменный стол. Значит, Гарри после увольнения в июне 2008 года никто не замещал. Я стал выдвигать ящики стола. 2 верхних были пусты. В третьем я обнаружил старую газету. На ней лежала статуэтка чайки. Я вздрогнул. Что здесь делала эта статуэтка? Только я собрался ее забрать, как чуть не подскочил, за моей спиной раздался голос. «Это мог бы быть ваш кабинет, Маркус!» Это был Дастин Пергл, декан филологического факультета. «Я в гости зашел», — промямлил я. «Вижу», — улыбнулся Пергл. «Как поживаете, господин декан?» «Я уже не декан, я теперь ректор университета. Как видите, продвинулся по службе, но до вас не дотягиваю». «Кому сказать, я вас в 1998 году чуть не отчислил, а вы теперь звезда американской словесности и гордость университета». Пергл пригласил меня к себе на ужин. Я согласился и оказался в очаровательном домике в кампусе. Познакомился с милой супругой Пергла и, должен признаться, провел весьма приятный вечер. «Благодаря вашему дому писателей университет Бэрроуза стал даже престижным», — поведал мне за ужином Пергл. «Многие студенты записываются на филфак в надежде пожить в Авроре. Я просто счастлив. А этот Эрни Пинкас, который обеспечивает связь с университетом, он просто потрясающий, это точно. Вы не с ним хотели повидаться в университете? Нет. Вы так и не сказали, что вас сюда привело. Вы кого-то искали?» «Да, самого себя». Пергл не сдержал улыбки. «Знаете, Маркус, я ведь предлагал вам совершенно всерьез. Кабинет Гарри мог бы стать вашим. Почему бы вам не прочитать у нас курс писательского мастерства? Есть вакансия на осенний семестр. Мне надо подумать. Можно попробовать на полгода, чтобы понять, нравится ли вам преподавать. Мы, конечно, не Колумбия, но свое обаяние у нас есть. Да вы и сами знаете». Я с лету принял вызов. «Договорились, можете на меня рассчитывать». Пергл от радости как-то странно вскрикнул, и мы скрепили договор рукопожатием. Когда мне пришло время уезжать, он проводил меня до машины. И я, наконец, осмелился задать ему вопрос, который давно вертелся у меня на языке. «Вы не знаете, как поживает Гарри Квеберт?» «Гарри Квеберт? Нет, откуда мне знать?» «Ну, мало ли, я просто так спросил». Я пришлю вам проект договора по почте. А пока суд до дела, могу я сообщить прекрасную новость сотрудникам филфака? Разумеется. Час был поздний, мне не хватило духу возвращаться в Нью-Йорк. Чтобы не ночевать в каком-нибудь подозрительном мотеле на обочине, я доехал до Бостона и снял номер в Бостон-Плаза. Там решили мне угодить и поселили по высшему разряду в необъятный номер, в котором я попросту потерялся. Я долго не зажигал свет, любуясь рекой Чарльз и видневшимся на горизонте Кембриджем. Бостон, естественно, вызвал у меня в памяти Эмму Мэтьюс. В этом городе жили воспоминания о нашем романе, страстном, но продлившемся всего несколько месяцев. Как сказала бы моя мать, Эмма могла бы быть тем, что надо. Встретились мы с ней примерно за год до первых подземных толчков моего успеха. Я тогда писал книгу и надеялся, что она сделает меня знаменитым. Март 2005 года. Университет Бэрроуза, штат Массачусетс. «Как ваша книга продвигается?» — спросил Гарри, наливая мне чашку кофе у себя в кабинете. «В жизни столько не писал. Название уже придумали?» «Г, как Гольдштейн», — кивнул я. «Звучит неплохо, было бы любопытно почитать. Уже скоро», — пообещал я. В тот день Гарри предложил мне сходить с ним на спектакль в главной аудитории, современную обработку «Вишневого сада» Чехова. Я оказался в первом ряду, спектакль был отвратительный. Актеры беспомощные, постановка хуже некуда. Отдышаться удалось только в антракте. Мы с Гарри выпили по стаканчику в баре, но когда пришло время снова идти в зал, я отправил его туда одного. Зрители рассаживались по местам, и скоро в фойе остались лишь двое — я и девушка с зелеными глазами, которая смотрела на меня. Меня неудержимо потянуло к ней. «Очень плохая пьеса», — сказала она. «Чехов повержен», — возмутился я. Она расхохоталась и протянула мне руку. «Меня зовут Эмма. Маркус. Маркус Гольдман». «Это ты, Маркус Гольдман?» — удивилась она. «Мы знакомы?» — поинтересовался я. «Нет, но профессор Квеберт рассказывал про тебя на семинаре. Неужели?» На миг я было подумал, что Гарри расхваливал мои заслуги, но тут Эмма объявила. «Ты мистер Пиписька». Я был смертельно уязвлен. 7 лет назад я, студент первого курса, отличился на лекции Гарри Квеберта, объявил себя страстным поклонником Минета. Дело было в самый разгар дела Левински, знаменитого скандала с пиписькой президента Клинтона. Тогдашний триумф едва не стоил мне учебы в Бэрроузе и с тех пор прилип ко мне как банный лист. Эмма, взглянув на мое расстроенное лицо, придвинулась ко мне и шепнула на ухо. «Я же не сказала, что не люблю пиписьки». Минутой позже я уже предлагал ей выпить. Эмма училась на последнем курсе филфака. Больше из нашего разговора я почти ничего не помню. Меня слишком занимало ее лицо, ее губы. Я воображал, как они приникают к моим. Сладкие грезы прервал ее вопрос. «А ты как думаешь?» Я вообще не представлял, о чем она говорит, и с весьма самоуверенным видом пошел на пролом. «Я того же мнения». Наконец-то хоть кто-то со мной согласен. Профессор Бакстер систематически перевирает хронологию. Надо учитывать контекст. Это же очевидно, правда? Совершенно очевидно. Хронология — элементарная вещь. Это как семинар профессора Квеберта. Он, конечно, очень интересный. На прошлой неделе мы ездили в Ленокс, в дом Эдит Уортон. Она великая писательница, ничего не говорю. Большой мастер, но вот опять, мы читаем только уже умерших авторов. Жаль, что профессор Квеберт не приглашает писателей, в смысле, кроме самого себя, чтобы у нас была возможность с ними поговорить, понять их. Мне бы так хотелось встретиться с каким-нибудь писателем. «Как удачно, я писатель», — не растерялся я. Эмма вытаращила глаза, улыбнулась, и от улыбки стала еще красивее. «Ты писатель?» «Да, работаю над первым романом. Мой агент считает его многообещающим». Это была ложь, но только наполовину. Я отослал первые главы «Г» как Гольдштейн нью-йоркскому агенту Дугласу Кларену, но еще не получил его отзыв. Упоминание пресловутого агента произвело впечатление. Теперь Эмма неотрывно глядела на меня, и это было приятно. «Дашь почитать?» — попросила она. «Нет, пожалуйста, лучше не надо». «Ну, мне так хочется», — опять взмолилась она. «Посмотрим». Она торжествующе улыбнулась. «С ума сойти! Ты первый писатель, которого я вижу! Страшно интересно!» На меня тут же посыпались вопросы, как я пишу, откуда беру идеи, черпаю ли я вдохновение в собственной жизни, сколько нужно времени, чтобы написать страницу, и сколько страниц я пишу в день, когда лучше пишется, утром или вечером. В этот момент из зала высунулась подруга Эммы. «Эмма, ты тут? Ты чем там занимаешься? Спектакль уже начался!» Эмма со вздохом встала. Я не тронулся с места, и она сказала: «Ты же не бросишь меня одну мучиться на этой жуткой постановке?» Я послушно поплелся за ней. В ее ряду было свободное место. Мы сели рядом. Она взяла меня за руку, и я вздрогнул от прикосновения ее кожи. Второй акт был еще кошмарнее первого. Но я от этого только выиграл. Эмма в итоге уснула, положив голову мне на плечо. В тот июньский вечер 2010 года, любуясь Бостоном, я захотел повидаться с Эммой, узнать, как у нее дела, что с ней сталось. Найти ее помог интернет. Она открыла магазин декора в Кембридже. На следующий день я прямо с утра отправился туда. Увидев меня в дверях магазинчика, она лишилась дара речи. «Маркус! Эмма! Проходил мимо и увидел тебя через витрину. С ума сойти!» Она спросила, что я делаю в Бостоне. Я сказал, что приехал повидаться с друзьями. Она предложила выпить кофе, я сделал вид, что страшно занят, но, взглянув на часы, согласился. «Да, с удовольствием, у меня еще есть немного времени». Она оставила магазин на помощницу, и мы устроились в ближайшем бистро. Последний раз я видел Эмму 30 августа 2005 года, в день, когда мы расстались. Теперь она была замужней женщиной, матерью маленькой дочки. «И все это ты успела за 5 лет? А ты за 5 лет стал звездой?» «Я сам не знаю, кем я стал». Она расхохоталась. «А откуда взялся магазин?» — спросил я. «В свое время ты как раз заканчивала филфак». «В университет я пошла, чтобы доставить удовольствие родителям. Ты же знаешь, я всегда обожала моду. Это была моя мечта — иметь свой магазин. Ты мне никогда не говорила». Я сама это поняла после того, как мы... Короче, это ты мне подал мысль. Я? Да, ты со своей манией строить жизнь согласно своим устремлениям, выбиваться из общего ряда, с твоим желанием жить быстрее и насыщеннее, чем все остальные. Глядя на Эмму, я вспоминал те несколько месяцев, что длился наш роман, месяцы счастья, проведенные главным образом в Бостоне. Бостон, штат Массачусетс, июнь 2005 года. У нас с Эммой был ритуал. Каждый раз встречаясь, мы шли поваляться на солнышке на газоне Бостон Коммон, культового парка в центре города. Я писал, лежа на животе и подложив под тетрадь книгу. Она читала, пристроив голову мне на спину. В конце концов, она неизменно наваливалась на меня, я терял равновесие, и мы, юные беспечные любовники, сплетались в мягкой траве, слившись в поцелуе. Мы были вместе уже 3 месяца. В день нашей встречи после спектакля Эмма предложила чего-нибудь выпить в Бостоне, всего в получасе езды от Бэрроуза, она там жила. Я, естественно, согласился, мы обошли несколько баров, а потом она пригласила меня к себе». Родители Эммы были люди весьма состоятельные. Ее квартира находилась в Бикон-Хилл. Мы болтали, смеялись, пили текилу и завершили почти бессонную ночь в ее постели. Моя тогдашняя жизнь превратилась в 3-актный танец. Первый. Я писал свой роман «Г. как Гольдштейн» в Монклере у родителей в бывшей гостевой комнате, где они устроили кабинет. Второй. Написав более или менее значительный кусок, или же просто каждые 10 дней, я отсылал текст по имейлу Гарри и Дугласу Кларену, который теперь был моим агентом. Третий. Отослав страницы, я прыгал в старый форт и катил в Аврору обсудить свой труд с Гарри. На пути туда и обратно я делал остановку в Бостоне и встречался с Эммой. В тот июньский день 2005 года мы с Эммой валялись на траве в парке. Вдруг она слегка отодвинулась, заглянула мне прямо в глаза и ласково погладила меня по голове. «Что тебя беспокоит?» «Ничего. Но я же чувствую, что ты волнуешься». Она уже неплохо меня знала. «Мне звонил Рой Барнаски», — сказал я. Она вытаращила глаза. «Рой Барнаски? Главный в Шмидт и Хансен? Он самый». «И что? Рассказывай, рассказывай». Мой агент ему послал первые главы, как Гольдштейн, он прочел, и ему страшно понравилось. Мы с ним во вторник встречаемся, в Нью-Йорке. «О, Маркус, это потрясающе!» Она прижалась ко мне, потом подняла голову и посмотрела на меня недоверчиво. «Когда ты с ним говорил?» «Позавчера». «Позавчера? А почему ты мне ничего не сказал?» «Не знаю. Из суеверия, наверное. Вдруг он прочтет остальные главы, передумает и скажет, что моя книжка никуда не годится». «Маркус, ты чего боишься, провала или успеха?» «Хороший вопрос». Она обхватила руками мое лицо. «Все будет хорошо, мой ангел, верь». В тот вечер, как всегда по воскресеньям, Эмма ужинала у родителей. С недавних пор я сопровождал ее. Родители Эммы, Майкл и Линда Мэтьюзы, жили в Челси, шикарном пригороде Бостона. У них был большой особняк с ухоженным парком, бассейном, теннисным кортом, топиаром, гравийными аллеями и маленькой вонючей собачкой. По воскресеньям они приглашали на семейный ужин трех своих дочерей — Эмму, Донну и Анну, и их спутников. 28-летняя Донна в сентябре выходила замуж за смертельно скучного программиста, которого звали Теодор и который настоятельно просил звать его Тедди. Анне был 31, она была замужем за адвокатом по имени Чад, по его собственным словам, талантливым и перспективным. Тедди и Чад — отличная дочерняя добыча, наперебой старались блеснуть перед тестем и тещей. За ужином оба не упускали случая вежливо помериться своими успехами. Мое появление в семействе они восприняли как манну небесную. Якобы писатель без гроша за душой, можно ли вообразить лучший фон, чтобы выставить себя в выгодном свете? Дуэль свояков начиналась прямо по приезде к Мэтьюзам. Оба парковали машины у дома. Чад — спортивный кабриолет, Теодор — шикарный внедорожник. Кузова у них так и сияли, диски блестели. Потом подъезжали мы с Сэмой на моем стареньком, слегка помятом Форде, собравшем всю пыль долгих километров на шоссе. Тедди и Чад заговорщически подталкивали друг друга локтями, довольные собой, возбужденные в рубашках школяров-отличников. Помню, в тот воскресный июньский вечер Чад и Тедди из кожи вон лезли, стараясь отличиться. Чад хвастался, что на него свалилось новое, весьма прибыльное дело, не дело, а конфетка, а Тедди похвалялся немыслимым прорывом на развивающийся и весьма перспективный рынок. Оба набивали себе цену в глазах собравшихся, и тут папаша Мэтьюс, до тех пор лишь согласно кивавший, повернулся ко мне. «А у вас что новенького, Маркус?» «Заканчиваю книгу», — коротко ответил я. Я сознательно не упомянул о встрече с Роем Барнаски. Эмма, всегда готовая встать на мою защиту, хотела было о ней рассказать, но я незаметно сжал ей руку, чтобы она помалкивала. «А вы продумали план «Б»?» — поинтересовался папаша Мэтьюс. «План «Б»? Что вы имеете в виду? Я отлично понимал, куда он клонит. Большинство писателей не зарабатывают на жизнь пером. Они или преподают, или делают что-нибудь в этом роде. Вы могли бы быть учителем в лицее или даже нацелиться повыше, написать диссертацию, стать университетским профессором. Капелька честолюбия совсем не помешает. Повисла неловкая пауза, и Эмма ринулась мне на помощь. «Маркус слишком скромен и не хочет сказать, но у него в ближайший вторник встреча с Роем Барнаски». Собравшимся это имя явно ни о чем не говорило. «Барнаски — один из крупнейших издателей в стране», — пояснила Эмма. «Ему страшно понравилась книга Маркуса. Если он просит встретиться, значит, ему есть что предложить». Папаша Мэтьюс напустил на себя снисходительный вид. «Не хочу вас обидеть, Маркус, но сколько вы получите за книгу гроши?» Кот наплакал. «Вы мечтаете быть художником, и это делает вам честь, но работа над книгой отнимает чертову прорву времени и ровным счетом ничего не приносит. Вы юноша честолюбивый, могу подыскать вам место в администрации одной из моих групп с достойной зарплатой и удобным графиком, ну, как бы подушку безопасности». «Надо хоть немного думать о будущем, о стабильности, создавать что-то для вас самой. Не быть же вам всю жизнь бумагомаракой». Эмма изменилась в лице. Щадя ее, я пропустил этот выпад мимо ушей, но Чад счел нужным повеселить семейство и добавил: «Верно, Маркус, не будешь же ты всю жизнь разъезжать на своем старом Форде». Сейчас, через 5 лет после разрыва, сидя в бостонском кафе, я спрашивал себя, как сложилась бы моя жизнь, если бы мы с Эммой не разошлись. Может, я перебрался бы в Бостон и стал бы молодым отцом семейства, строящим американскую мечту в симпатичном пригородном особняке? В голове снова вертелся вечный вопрос: угомонился бы я или нет? Из задумчивости меня вывела Эмма. «Что происходит, Маркус? Почему ты здесь? Ты же не случайно приехал, как я подозреваю?» Вопрос этот явно мучил ее с той минуты, когда я переступил порог магазина. «Я думал о том, почему у нас с тобой не сложилось». Она чуть не прыснула. «Ты серьезно, Маркус?» — с любопытством спросила она. «Ты до сих пор задаешься такими вопросами? Просто хочу понять, что не так в моей жизни». «Ты добился успеха, Маркус, и этот успех нас разлучил». Ответ прозвучал грустно и серьезно. Выйдя из кафе, мы прошлись до моей машины. Увидев Range Rover, она поморщилась. «Я любила Маркуса на Форде. Знаешь почему? Потому что твоя старая тачка означала, что, несмотря на талант и успех, а я чувствовала, что он тебя ждет, ты человек особенный. Я от тебя ушла, потому что книга и без того занимала слишком много места. Я знала, что ты прославишься. В тебе были все задатки. И я тебя бросила, потому что знала, что потеряю тебя». Я промолчал. Она заметила на капоте вмятину от кованой таблички Гахлвуда. «Почини, что за безвкусица?» — насмешливо велела она. «Оставлю как есть. Это рубец от раны». Я открыл дверцу. «У тебя найдется бумажка и чем писать?» Я дал ей гостиничный блокнот и ручку, валявшиеся в бардачке. Она нацарапала несколько строк. «Вот мой адрес. В следующий раз, когда захочешь повидаться, нечего выдумывать всякие истории и заявляться в магазин. Приходи прямо домой». Выезжая из Кембриджа, я на миг почувствовал себя в шкуре Маркуса на Форде, которого она любила. «Я стал бы учителем в каком-нибудь бостонском лицее». Им меня видел ее отец, счастливая Эмма в своем магазине, упорядоченная семейная жизнь, жизнь без писательского успеха, зато чуть более безмятежная. Я двинулся в направлении Нью-Йорка, а потом решил свернуть по автостраде 95 на юг во Флориду. Дорога до Майами долгая, разом не одолеть, и я остановился на ночь в Ричмонде, в Вирджинии. На следующий день под вечер я добрался до дяди Сола. Он был рад, что я приехал без предупреждения. Пожив у него, я записал несколько воспоминаний о Гольдманах из Балтимора. Дяде Солу очень хотелось знать, над чем я работаю. Я не сознался, но он, видимо, понял, что это как-то связано с его семьей. Пару дней спустя он принес мне фото, нашел его, когда наводил порядок. Снимок был сделан в 1995 году в Балтиморе. На нем были я, совсем еще мальчик, кузены Вуди и Гилель, и Александра, женщина, много для меня значившая. Одно время я думал, что она станет любовью всей моей жизни. Я потерял ее одновременно с кузенами. Я рассмотрел фотографию и хотел вернуть ее дяде Солу, но он сказал, чтобы я оставил ее себе. Он так и не узнал, какую роль это фото сыграет в моей дальнейшей жизни». В тот же день мое летнее безделье взорвал телефонный звонок, которого я уже перестал ждать. Гахловод заявил своим прежним бодрым голосом. «Я болван и должен перед вами извиниться. Вы были правы, писатель. Убийца уже 11 лет разгуливает на свободе».